«Лейте, не беспокойтесь!» И Бобров подумал со злорадством. «Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется». Стакан был полон. Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки. «Дитя мое, у вас червяк?» — спросил Андреа, серьезно поглядев в глаза Боброва. «Да, червяк», — уныло покачал головой Андрей Ильич. «В сердце?» «Да». «Значит, вы хотите еще?» «Лейте», — сказал Бобров, покорно и печально. Он с жадностью и отвращением пил коньяк, стараясь забыться. Но странно, вино не оказывало на него никакого действия. Наоборот, ему становилось еще тоскливее, и слезы еще больше жгли глаза.